дом погрузился в сонную тишину. Кроватка Сонечки была слабо освещена туманным отблеском, похожего на игрушку ночника. Закрыв дверь в детскую так, чтобы никто не проник сюда незамеченным в мое отсутствие, а также оставив несколько жучков, я бесшумно ступая вышла на лестницу. Путь мой лежал на верхний нежилой этаж, приспособленный под кладовку чердак. Я здесь еще ни разу не была, но глаза мои видели в темноте почти так же хорошо, как и днем. Поэтому через считанные секунды я без труда отыскала дверь в подсобное помещение. Вещи здесь складировались по возрастному принципу. То есть те предметы, что могли когда-то понадобиться старшим Платовым, были в одном углу. А игрушки и вещи на вырост, а также уже безнадежно маленькие Сонечкины, в другом. По одной из стен тянулся длинный стеллаж, содержимое полок которого было видно, поэтому я сразу определила, что среди уложенных здесь хозяйственных предметов того, что я ищу, нет. Первым делом я проверила родительский угол. Но там лишь были старые наряды Лики, цветовая гамма которых даже в темноте нещадно била по глазам. Да несколько костюмов Платова, которые, судя по аккуратным сверткам, они собирались кому-то передать. В отсеке с отслужившими свой век детскими вещами все было сложнее. Игрушки, а именно они были в первых двух коробках, пересмотреть бесшумно практически не получалось. То и дело, какая-нибудь погремушка начинала неистово пищать, причем довольно противно, а подчас и с перебоями, что свидетельствовало о доживающих свой век батарейках. Пребывание мое в кладовой растягивалось. Я постоянно прислушивалась, не раздается ли из комнаты детки каких-то подозрительных звуков. Но устройства молчали. Расправившись с первыми двумя коробками, я решительно потянула третью и невольно поморщилась, обнаружив в ней еще один игрушечный развал. С невероятной осторожностью стала я аккуратно вытаскивать некогда радовавших девочку искусственных друзей, раз от раза становясь смелее, так как здесь были в основном не издающие звуков плюшевые зверюшки. Не найдя ничего интересного и тут, я взяла большой пластиковый короб, в котором в плотной сцепке содержались всевозможные куклы. Признаюсь, я была несказанно удивлена. Зачем это годовалые девочки накупили такую тьму рассчитанных на более старший возраст игрушек? Хотя, припомнив особенности вкуса хозяйки, изумляться я перестала. С помощью маленького фонарика я осветила содержимое короба и уже собралась было взяться за черный полиэтиленовый мешок, в котором, судя по всему, была одежда, как вдруг увидела неестественно длинные золотистые волосы на голове небольшой куклы. Вот уж кому в голову пришло делать прическу длиннее роста игрушки. С недоумением подумала я и невольно потрогала волосы фарфоровой красавицы. Когда, легко съехав с головы, парик остался в моих руках, я практически не удивилась и просто мысленно поздравила себя с быстрой победой. Так, продолжила я размышление. Это раз. А где же одежда? Я огляделась, взяла уже запримеченный мешок, вытряхнула его, и к моим ногам выпал вполне традиционный офисный костюм, какие предпочитают носить в рабочие будни деловые женщины. Быстро осмотрев одеяние, я нашла в нагрудном кармане большие солнечные очки в черепаховой оправе. Что ж, а это, по всей видимости, 2 и 3. Прошептала я и, приведя все в комнате в обычный вид, поскорее вернулась в детскую, в которую за непродолжительное время моего отсутствия никто не заходил. Должна сказать, что все эти находки меня мало удивили. Я даже уже предполагала, что ответит Астахов на мой запрос. Но вот каким боком вся эта информация относилась к истории с рейдерами, я пока не знала. Так что я не спешила бежать к Лике с требованием объяснений, зачем это она маскировалась, когда шла навещать собственного брата, а просто приберегла свое открытие для подходящего момента, который, что-то мне подсказывало, обязательно наступит. Кстати, перед уходом с чердака я поместила на стене небольшую камеру. На всякий случай, чтобы иметь запись, если вдруг Лика решит избавиться от этих вещей. Утром меня ждал сюрприз. И на этот раз он был не таким отвратительным, как тот, что прислали супругам Платовым накануне. «Евгения Михайловна, вы не зайдете ко мне на минутку?» Услышала я в телефоне интригующее, особенно для раннего часа, приглашение от Антона. «Зайду», оглянувшись на занятых ребенком родителей, легко согласилась я. В домике на въезде Антон был в компании молодой женщины. Невысокого роста, в просторном болоньевом плаще, с длинными темными волосами, заплетенными в обычную косу. Увидев меня, Антон вышел на улицу, ободряюще кивнув нам обеим. Евгения первой нарушила молчание гостя и сразу продолжила. «Я Маша, жена Ивана. Ну, охранника Максима Леонидовича», — добавила она, заметив мой недоуменный взгляд. «Очень приятно», — только ответила я, не торопясь задавать вопросы. «Вчера Ваня так распереживался, просто вернулся домой сам не свой». Правильно оценив мое молчание, пустилась Маша в объяснение. «Я ж к нему и так, и этак, и поесть, и с детишками поиграть. Но он ни в какую. Сидит угрюмый, а у меня сердце разрывается. Мне же прям не по себе, когда ему плохо. А у него точно что-то случилось, я это сразу вот здесь почуяла». Она ткнула себя в область груди, а в глазах ее было столько печали, что я невольно подивилась силе чувства, которое, очевидно, связывает Машу и Ивана. Что и говорить, в наше время не часто встретишь такие эмоции между довольно давно женатыми людьми. Подумала я, припомнив, что Максим рассказывал, что этой пары то ли двое, то ли трое детишек. Но я как деточек уложила, уж не смогла равнодушной казаться, мол, не замечаю его настроения. Сразу с расспросами кинулась. Тем временем продолжала Маша. Но он, знаете, молчу, все меня бережет, никогда понапрасну расстраивать не станет. А тут, видно, и правда тяжело ему было, вот он рассказал мне все. Она замолчала и перевела на меня испуганный взор, ожидая, судя по всему, от меня какого-то ответа. «Что все?» — осторожно спросила я. «Ну что рассказал про сервис?» Последнее слово я расслышала с трудом, так тихо Маша выдохнула его. «И что в этом страшного?» — заинтересовалась я. «Да все!» — оживилась гостья. «Я что пришла-то? Вы, пожалуйста, не говорите Максиму Леонидовичу!» Почтительно произнесла она имя хозяина Ивана. «Нехорошо это, если он не от Вани узнает. Ведь он столько лет ему честно помогал, а тут получится, что вроде как скрывал что». Растерянно пробормотала она. «Скрывал?» Решила уточнить я, чтобы спровоцировать Машу к дальнейшим откровениям. «Ну да». «Просто с этим наследством все так неожиданно. Мы и сами до сих пор поверить не можем. Вот он и не говорил Максиму Леонидовичу. Мы же пока бумаг не увидели. Даже между собой об этом молчали. И теперь все это кажется сном. Я даже папку с собой ношу. Точнее, копии, заверенные нотариусом. Это же чудо! Не верите?» Вдруг остановилась она, обратив внимание на мое спокойствие. «Да вот, смотрите!» Она открыла свою сумочку, порылась в ней какое-то время и выудила папку, забитую листами. «Вот, тут и письмо с оповещением, и справка из жилконторы, и документ на право собственности, и свидетельство о смерти». На этих словах голос ее дрогнул, а из глаз немедленно, как по команде, выкатились слезинки. «Вы не подумайте, все это большое горе и, наверное, выглядит чудовищно. Но просто я не чтобы похвастаться, а чтобы вы знали, что все у нас по-честному, и Ивана не подвели. Пусть он сам расскажет. И про сервис тоже. Ведь он так боится сглазить, все время об этом думает. И вину свою перед Максимом Леонидовичем чувствует. Все время страдает, говорит. Ну как он без меня? У него ж клиника, у него проблемы, а тут еще я. Тут, говорит, не уходить, тут помогать надо. А сервиса подождать может». Она умоляюще заглянула в мое лицо заплаканными глазами, но фразу мужа пересказала уже наполненным гордостью голосом. «Да я и не собиралась», — честно ответила я, взяла из ее рук папку с документами и внимательно изучила бумаги. Сомнений в том, что супруги Погодины унаследовали недвижимость, не осталось. «Вот и славно! Спасибо вам, вы очень хорошая! Иван вами восхищается! Даже странно, женщина, а телохранитель!» Она улыбнулась и смахнула остатки недавних слез со щек. «Вот ведь и как вы решились выбрать такую специальность? Ведь это ж, я думала, только мужики могут. А как же ваш муж? Неужели он разрешает? Ведь это ж риск какой!» С бабьим любопытством легко переключилась она на новую тему. «У меня нет мужа. Думаю, объяснять почему не стоит». Терпеливо ответила я, так как Маша была мне симпатична, а ее непосредственная реакция и вовсе подкупала своей неподдельной искренностью. «Как нет? А как же? Вы что же, все сама?» Недоверчиво спросила она, а я, улыбнувшись, утвердительно кивнула. «Ну и правильно. Зачем вам эти мужики? Где сейчас хорошего найдешь? Разве вот что мой Ванечка? Вы замуж-то не торопитесь. У вас такая жизнь интересная!» С восхищением в голосе добавила она. «А то потом только одно домохозяйство и останется, да ребятишки. Хотя это тоже хорошо». Подумав, закончила она и широко улыбнулась. «Конечно, дети — это хорошо», — подтвердила ей неоспоримый факт и вернула ей бумаги. «Но я пойду», — повздыхав, поднялась Маша. «Вы уж простите, если что не так», — подружески кивнула она на пороге. «Ой, только вы Ивану ничего не говорите, а то он меня убьет, что я лезу не в свое дело», — испугалась она. «А Антону я сказала, что мне вам надо лекарство передать. Якобы вы просили через Ивана купить». Извиняющимся тоном добавила она. «Все в порядке. Я никому ничего не скажу и подтвержу вашу версию». Уверила я и тоже вышла, только пошла в другую сторону. Вот ведь совсем другой случай. И главное, как по заказу моей тетушки. Достойный пример неподдельного семейного счастья. Задумчиво размышляла я, идя обратно в дом, старательно проигнорировав любопытный взгляд Антона. Вот уж перед кем я точно не собиралась спускаться в откровения. Пусть жену Ивана пытает или самого его. А для себя этой встречи я решила главную задачу. Версия с наследством подтвердилась, а это означало, что в моем списке на одного подозреваемого стало меньше. После этого неожиданного рандеву с Машей я была настроена решительно. «Максим Леонидович, я настоятельно рекомендую обратиться в милицию». Остановила я его на пороге. «Думаю, тут вы правы, вот только я сначала поговорю с аудитором. Дальше тянуть нельзя. Заодно уж и в милицию приду с конкретными фактами на руках, чтобы они как можно быстрее смогли выйти на преступников. Иначе нельзя». Так же твердо ответил он. «В ваших словах есть логика», — согласилась я. «До связи». Бросил он и кивнул кому-то за моей спиной. Я обернулась и встретилась взглядом с Ликой, которая, несомненно, слышала всю нашу беседу. «Но, милый, ведь нас же предупреждали о милиции!» — затянула старую песню она. «Хватит, я поступлю, как считаю нужным», — остановил ее Максим. «Пеняй на себя!» — в словах Платовой слышалась угроза, но я не стала уточнять, все было и так понятно. Максим отбыл в клинику. Я же, пока Лика переодевала девочку на прогулку, пробралась в ее спальню, где без труда вскрыла давно уже запримеченный мною ящик трюмо, надежно оберегаемый хозяйкой. Быстро перебрав ворох каких-то записок, чеков и непонятных газетных вырезок, я наткнулась на самом дне на белый конверт, на котором аккуратным почерком значилось «Платовые Лики». Совершенно не стыдясь, что читаю чужое письмо, я быстро пробежала глазами содержимое вложенного листка. «Так больше продолжаться не может. Максим изменяет вам со мной. У нас будет ребенок. Вы должны уйти, если у вас есть гордость. Он любит только меня. Екатерина Фомина». Так-так. Выходит, Лика знала о романе мужа, но почему-то молчала. Задумалась я, убрала письмо на место и быстро вышла в коридор. Вариантов напрашивается несколько. Продолжала я рассуждение, медленно идя в детскую. Она не поверила. Либо муж сумел оправдаться, либо поверила и придержала это письмо в личных целях, например, как улику для развода. Последняя версия показалась мне наиболее правдоподобной, особенно учитывая то, что Платов был уверен в полнейшем неведении супруги. Погода за окном стояла чудесная. В талых лужах искрилось весеннее солнце, лучи его пригревали землю, а заодно и озябших за долгую зиму прохожих. Лика собрала Сонечку, и мы вышли во двор на прогулку. Хотя мероприятие это было довольно скучным. Передвигаться можно было только по дорожкам, единственным чистым от грязи островкам на участке перед домом. «Ну что мы как заключенные какие?» Вдруг рассердилась Лика и топнула ногой. «Вон, за забором! Даже отсюда слышно, как дети веселятся на площадке. А мы тут на 5 метрах топчемся», — капризно добавила она. «Но, по-моему, сейчас это в ваших интересах», — стараясь не разжигать конфликт, ответила я. «Конечно, с детками гулять веселее, но здесь безопаснее». С нажимом на последнем слове закончила я. «Нет, я все-таки не понимаю, почему ребенок должен мучиться!» Повысила голос Лика, словно надеялась, что Максим услышит ее в клинике за несколько километров от дома. «Из-за его работы страдаем мы! Бред какой-то!» Похоже, ее возмущение не было обычным ворчанием. Она развернулась и решительно двинулась в сторону ворот. «Не вынуждайте меня применять силу!» Ледяным тоном произнесла я ей в спину, но она лишь передернула плечами в ответ. «Вы должны меня охранять, а не нападать!» Платова все же остановилась и даже обернулась, видимо, чтобы показать, кто хозяин ситуации. «Не вас, а в первую очередь ребенка», — охладила я ее пыл. «А раз ваши действия сейчас идут вразрез с моей стратегией охраны, мне придется нейтрализовать вас». Спокойно проговорила я таким тоном, словно вопрос о насилии был уже решенным. «А я вас уволю!» — осенила догадка хозяйку дома. «Точно!» — обрадовалась она. «Вы уволены!» Провозгласила она таким тоном, словно нашла самый простой способ доказательства великой теоремы Ферма, хотя, я уверена, она и знать не знала о такой сложной математической задаче. «Увы, не вы меня нанимали!» С легким сожалением в голосе ответила я, так как и сама была бы рада расстаться с этой самосбродкой. «Да как вы смеете?» Мне показалось, что от возмущения ее выпученные, густо обведенные серебристо-синими тенями глаза вылезут из орбит и покатятся, как шары, в мою сторону. «Мне нечего вам сказать, кроме как потребовать не уходить с территории усадьбы, по крайней мере, с девочкой на руках. Вспомнив, что жизнь малышки является главной причиной моего нахождения в доме Платовых, сказала я. «Я немедленно звоню Максиму. Пусть решает, или вы, или я». Дрожащими от гнева пальцами она стала тыкать в кнопки телефона. Я лишь хмыкнула в ответ. «Максим, это я», — заворковала Лика в трубку через минуту. «Ты любишь меня?» Первым делом решила уточнить она, чтобы, видимо, позже поймать супруга на слове. «Что значит, а что?» Голос Лики растерял медовую елейность. «Нет, ты ответь прямо. Ты любишь нас с Сонечкой?» Требовательно вопрошала она, а я отдала должное ее находчивости. «Право, гражданка Платова, а вы не так глупы, как хотите казаться», — подумала я. «Вот ведь гроссмейстерский ход. Любой мужчина, если он относится к ребенку так же, как ваш муж, никогда не открестится от этой любви и сразу ответит «да». Скорее всего, даже не заметив, кому еще, помимо дитятки, ему придется подтвердить свою привязанность. «А меня?» — продолжила тем временем свой допрос хозяйка дома, а я по фразе поняла, что Максим бдительности не терял и угождать требованиям супруги не спешил. «Ну как потом?» — растерянно пробормотала Лика в трубку, выслушав супруга. «Но это важно!» — слабо попыталась воспротивиться она, но вскоре нажала отбой. «Он приедет через час», — задумчиво произнесла она скорее себе, чем мне, — «с аудитором». Еще тише добавила она, возвращаясь с санками к дому. Я не стала акцентировать внимание на ее поражении, так как от природы была не злопамятна, да и привыкла уже за обширную профессиональную практику не обращать внимания на неуравновешенных клиенток. В конце концов, попав в силки обстоятельств, грозящих перерасти в настоящее бедствие, люди начинают вести себя неадекватно и делают необдуманные поступки под давлением расшатанных нервов. Максим на самом деле вернулся довольно скоро. Вместе с ним в дом вошел интеллигентного вида мужчина лет 50. «Антонов Владимир Захарович, аудитор. Отрекомендовал Платов в гости, когда все мы расселись в гостиной. Я решил, что вам, Евгения, все это тоже будет любопытно послушать. При пересказе я мог бы что-нибудь напутать. Признаюсь, ваше приглашение обернулся к хозяину дома аудитор. Мне более чем удобно. Мой дом на соседней улице, а сегодня я как раз без машины, а на улице такая грязь. Хотя все это не так неприятно, ведь это же весна. А весна — это счастье, это радостное томление, это юность», — охотно пояснил он, опустившись в неожиданное откровение. Все мы посмотрели на него с недоумением. Должна признаться, его последняя фраза подкупила меня. Всегда приятно открыть в человеке тонкую душу поэта, умеющего, несмотря ни на что, находить в обыденном прекрасное. Но да, в отличие от меня, Максим был далек от восторгов, что было понятным, учитывая суровые обстоятельства, окружившие его семью и бизнес плотным кольцом. «Лика, что там с обедом?» Вернул он всех к земным заботам и требовательно посмотрел на жену. «Ничего», — недовольно буркнула она. «Мы же хотели поговорить», — она ответила мужу воинственным взглядом. «Позже», — коротко бросил он. «Ты сообрази что-нибудь к чаю, а мы пока побеседуем. Хорошо, милая?» Более миролюбиво продолжил он, понимая, что провоцировать скандал при посторонних не стоит. «Но ты выполнишь мою просьбу?» Лика и думать забыла о приличиях. «Мы все решим позже», — настойчиво повторил Максим и кивнул на дверь столовой. «Нашел прислугу!» Слегка понизив тон, проворчала Лика, однако повиновалась и вышла из комнаты. «Ну так что, Владимир Захарович?» — невозмутимо обратился Платов к аудитору. «Озвучьте еще раз свой отчет, только так же доходчиво, без громоздких понятий». «Естественно!» — оживился Антонов, и лицо его стало серьезным. «Я так понимаю, от Евгении у вас секретов нет. На всякий случай уточнил он во избежание проблем». «Скажем так, на данный момент нет», — кивнув мне с понимающей улыбкой, ответил Максим, но больше никак комментировать свой ответ не стал. «Что ж, к делу». Антонов достал папку из кейса. «Занимаясь разбором экономической деятельности, ведомой на протяжении года клиникой Астерра, я неоднократно встречал в отчетах как незначительные, вероятно, автоматические, даже не ошибки, а описки, так и весьма ощутимые. Вот взять хотя бы отчет о прибылях и убытках за полугодие». Он зашелестел бумагами в своей папке и вынул тонкий файл. «Вот, 5, 8 и 12 строки». Он придвинул лист ко мне и указал мизинцем выделенные желтым маркером пункты. «Ведь здесь вместо новых данных идет дубляж, подтасовка. И отмечу для разных корреспондентов». «Подождите», — остановил его Максим. «Давайте сразу переведем». Видимо, заметив мое отчаянное старание вникнуть в незнакомые цифры, предложил Максим. «Ах да», — спохватился Владимир Захарович, слегка отодвинулся от меня и захлопнул папку. «Я поясню. Этот отчет был первым, на уточнение которого пришел запрос из налоговой. В нем ряд грубых ошибок, которые даже наши заваленные работы официальные органы просто не могли пропустить». «То есть вы думаете, что проверку никто не заказывал, а она закономерна?» — решила сразу уточнить я. «Совершенно верно». «И все последующие запросы тоже не были кем-то санкционированы?» «Ну, доподлинно утверждать такое невозможно. Но даже без чьей-то подсказки в налоговой должны были разглядеть все эти нарушения, что, собственно, они и сделали». «А ошибки по разным или одному и тому же, как бы назвать, ну, клиенту, например?» Мне было сложно сходу начать правильно формулировать вопросы по столь сложной и далекой от телохранительства тематике, как экономика. Но, судя по всему, Антонов был действительно блестящим специалистом, так как он буквально сходу угадывал, к чему я клоню. «Вы имеете в виду, по одному или нескольким контрагентам данные в отчетности не верны?» «Угу», — неуверенно кивнула я. «Нет, ошибки не систематические. И у меня вообще создалось впечатление, что сделаны они специально». Он запнулся, подбирая слова. «Для привлечения внимания, что ли?» «Вот как!» — в один голос задумчиво протянули мы с Максимом. «Увы», — развел руками эксперт, но, видимо, он уже привык к такого рода разоблачениям, так как лицо его ровным счетом ничего похожего на сочувствие не выражало. «Видимо, у каждого профессионала с течением времени, в силу выбранной специальности, утрачивается определенная сентиментальность в душе, как будто закаливается от ненужного проявления эмоций». «А кто вел эти отчеты?» — уточнила я. «Наш главный бухгалтер, точнее бухгалтерша, ушла в декрет. Вот Николай на это время и взял ее полномочия на себя. Это было очень удобно. Не надо было устраивать всю эту чехарду с поиском нового человека», — ответил Максим. Платов еще что-то уточнял у Антонова, тряс бумажками, все вертел их в руках. Но я уже не участвовала в дальнейшем обсуждении. Мысли мои завертелись. Я стала обдумывать новое направление расследования, ставшее очевидным после отчета аудитора. Лика не стала разжигать конфликт и все же пригласила всех на легкий, как она сама выразилась, обед в столовую, который, надо отдать должное хозяйке, получился довольно вкусным и питательным. Платова запекла в духовке горячие бутерброды, сделала овощной салатик, нарезала буженинку, подала чай и какие-то сладости. так что взгляд ее супруга при виде незатейливого, но довольно аппетитно сервированного стола заметно потеплел, когда он с благодарностью кивнул супруге. Что и говорить, годами проверенные истины актуальны и в наше помешанное на вечной гонке за материальными благами время. С легкой усмешкой подумала я, вспомнив, что путь к сердцу мужчины лежит, как известно, через желудок. «Что же это получается, Женя?» Нетерпеливо начал Максим, когда Антонов ушел. «Выходит, нет никаких рейдеров?» В его глазах застыло странное умоляющее выражение. Словно он надеялся, что мой ответ сейчас все расставит по местам. Лика тоже поближе придвинулась к столу. «Я думаю иначе». Медленно начала я, продолжая раздумывать на заданную тему. «А что тогда?» Поторопила меня Лика, которая то и дело бросала тревожные взгляды на радиопередатчик из детской комнаты, который звуком должен был известить о пробуждении после дневного сна Сонечки. Похоже, сообщником рейдеров была не Катя, или, вероятно, не только она. «Она, конечно, кто же еще?» От возмущения Платова даже перебила меня. «Помолчи!» — рявкнул на нее муж. «Да что же это такое?» Визгливо вскрикнула Лика, и лицо ее уже приняло плаксивое выражение. Она открыла было рот, чтобы дать волю своему негодованию. Как вдруг маленькая колоночка передатчика ожила, озвучив очаровательный сонный лепет пробуждающейся малышки. «Ну вот, разбудили!» Неожиданно укорила нас Лика, шмыгнула носом и нехотя пошла на лестницу. «Продолжайте!» — требовательно обратился ко мне Максим. «Похоже, Николай. Вот главный предатель. А Катя либо его сообщница, либо он и вовсе подставил ее, подсунув бумаги в стол, чтобы отвести от себя подозрения», неуверенно предположила я. «Признаться, я и сам уже о чем-то подобном думал», задумчиво произнес Максим. «Но тогда как быть с похищением?» «А вот это вопрос. Но и на него можно найти ответ. Например, рейдеры его обманули, и когда он добыл все нужные сведения, таким образом решили избавиться от ненужного свидетеля. И тогда Николай уже давно мертв». Я трагично вздохнула. «Или все это организовал он, и после получения денег скроется, вероятно, инсценируя свою гибель. В этом случае тело мы не найдем. Скорее всего, обнаружатся какие-нибудь личные вещи на месте какого-нибудь сгоревшего дотла строения», предположила я и обернулась, многозначительно посмотрев на замешкавшуюся в дверях Лику. «Малышка проснулась!» Проследив за направлением моего взгляда, дрожащим от негодования голосом, напомнил ей Максим. «Да иду уже!» — раздраженно бросила Лика и, удаляясь, добавила так, чтобы мы непременно услышали. «Между прочим, у нее еще и папа есть. Почему я должна?» Выдала она извечный вопрос всех обремененных детьми и сдерганных домохозяек, и, как и следовало ожидать, не получила ответа. «Но что же нам предпринять?» — нахмурился Максим, когда его жена наконец ушла в детскую. «Обратиться в милицию», — нетерпящим возражений голосом ответила я. «Тем более, что, по моим предположениям, в первом случае мы уже не поможем Николаю, а во втором ему и вовсе не следует помогать. А деньги? Я ведь снял половину требуемой суммы, решил таким образом потянуть время. В этом есть логика, но она будет правильной только если вы произведете передачу денег под контролем милиции. Я при всем желании не смогу вам помочь с ребенком на руках». «Это да. А если мы ошибаемся, и они похитят девочку?» Взгляд Максима заметался по моему лицу в ожидании ответа. Было видно, что даже при одной этой мысли Платов немедленно впадал в панику. «Я буду находиться при девочке неотлучно. Но ваши опасения не напрасны. Судя по всему, преступники уже поняли, что они неправильно выбрали жертву и что приманка в лице Николая не работает. Что-то подсказывает мне, что наступает время решительных действий. Надо немедленно обратиться в милицию». В тишине гостиной мои слова звучали как пророчество, и словно в подтверждении этого раздался телефонный звонок. Максим вздрогнул и уставился на меня полным непонимания взглядом. Я же самообладание ничуть не потеряла, поэтому просто указала ему на беснующуюся от вибрации на стеклянном столе трубку. «Алло!» — голос Платова выдавал охватившее его волнение. «Да, я. Платов Максим Леонидович. владелец сети Астерра. Напрягшись, подтвердил он. «А в чем, собственно?» Начал было он и вдруг осекся. Весь побледнел и перевел на меня полные ужаса глаза. «Буду». Судорожно сглотнув, выдавил он и нажал отбой. «Что?» Я решительно встряхнула его за плечи, так как взгляд его помутнел, словно он был на грани нервного срыва. «Все», — глухо ответил он, словно горло его сдавил спазм. «Что все?» — громко выкрикнула я. «Вы были правы, Евгения Михайловна», — тряхнув головой, чтобы хоть как-то прийти в себя, ответил Платов. «Да в чем? Не тяните!» «Первый вариант», — после паузы наконец заговорил Максим. «Меня ждут в милиции на опознание тела Николая». «А почему вас, а не его сестру?» Было видно, что мой вопрос застал Платова врасплох. «Мне сказали, что по имени, указанному в документах, найденных при...» Он запнулся, но все же выдавил из себя. «Трупе. У коротого Николая Петровича никаких родственников в Тарасове не проживает, а на меня они вышли по нашему рабочему пропуску». Он подошел к серванту, достал бутылку виски и отпил большой глоток прямо из горлышка. «Вот такие дела», — выдавил он, когда смог перевести дух. «Ясно», — коротко ответила я на это. «Но все-таки как это возможно? Как это нет родственников?» Вдруг спохватился он, видимо, до него только сейчас стал доходить смысл сказанного милиционером. «Мне надо кое-что уточнить. Тогда картина станет ясной и все встанет на свои места». Не стала торопиться я с поспешными выводами, основанными исключительно на моих предположениях. В делах я предпочитала апеллировать достоверными фактами, а таковые, увы, у нас пока были в большом дефиците. В моей голове мысли заметались, как в лихорадке. Максим перевел на меня удивленный взгляд. «Но я просто не понимаю. Вы так спокойны, как будто вам только что не о смерти сообщили, а о скидках на одежду!» Возмутился он моей реакцией. «Давайте каждый оставит свои выводы при себе». Беззлобно порекомендовала я, так как состояние Платова было мне понятно, и время для выяснения отношений явно было не самым удачным. «Вы правы, извините. Он весь как-то сник. Видимо, алкоголь возымел действие». «Так каковы наши дальнейшие действия?» В его взгляде, обращенном на меня, читалась полная покорность и даже какая-то безысходная тоска, как у чрезмерно уставшего и напуганного человека. Но если он надеялся получить утешение у меня, то это было напрасно. Я не склонна к сентиментальности, а уж жалеть мужиков и вовсе не научилась. Тем более, что с ростом уровня собственного профессионализма я просто не могла допустить такую роскошь в общении с клиентами. Хватит с них и того, что я им или их родным. Жизни спасаю, причем ценой собственного здоровья. А уж поплачут пусть на плече у таких же слабаков, как и они. В конце концов, для чего-то же они обзаводятся семьями. Вполне логично предположить, что хотя бы для поддержки в минуты слабости. Видимо, мои мысли как-то отразились на моем лице, так как Платов решительно выдохнул и весь подобрался. И глаза его загорелись по-новому. По крайней мере, ничто во взгляде владельца сети клиник не напоминало о недавней растерянности. «Вы едете в милицию. Опознаете или нет тело, пишите заявление, а дальше делаете все, как вам скажет следователь, естественно, поставив меня в известность». Быстро произнесла я, подловив перемену в настроении Максима. Потом на секунду задумалась, взвешивая сказанное, чтобы ничего не пропустить. «И, кстати, Лике пока ни слова. Нечего ее волновать раньше времени, по крайней мере, пока мы точно не знаем всех фактов». «То есть?» — не понял Максим. «Но пока труп не опознан, и мы точно не знаем, Николай это или нет». «А-а-а», — догадался Платов. «Да я и сам хотел повременить. Даже не представляю, что с нею будет, когда она узнает обо всем». Он схватился за голову. «Просто кошмар какой-то. Никак не могу поверить». Он потянулся было за бутылкой, но так и не взял ее под действием моего тяжелого взгляда. «Вы правы. Мне сегодня понадобится свежая голова. А так хочется забыть обо всем». Он, с сожалением, вернул бутылку в сервант. «Ладно, надо ехать». «Ох, я же отпустил Ивана. Придется забрать Антона. Но как же вы тут без машины?» «Все будет в порядке. В конце концов, есть же автомобиль, на котором вас возит Иван. Если что, я легко разберусь в особенностях вождения этой модели», — заверила я. Вот ключи. Он протянул мне черный брелок с единственным длинным ключом на нем. Но все же лучше вам оставаться дома. Здесь, мне кажется, будет безопаснее всего. Да и мы пока никуда не собираемся. Я дождусь некоторых сведений, после коих, уверена, все встанет на свои места. Думаю, с этого момента мы начнем действовать, как говорится, рука об руку с милицией. Я поднялась. Платов сделал то же самое. Неловко напялил пиджак, взял портфель, оделся и вышел в морозные сумерки. Дело приняло очень серьезный оборот. Мысли в моей голове наскакивали одна на другую. «Скорей бы Астахов ответил», — взмолилась я. «Слишком много пробелов». Хотя уже сейчас многое вставало на места, но некоторые звенья в цепи были лишь моими догадками, а я без доказательств не могла на них полагаться, пусть даже моя интуиция кричала об обратном. Раздумья мои прервал громкий вскрик Лики и последовавший за ним протяжный плач Сонечки. Не теряя ни секунды, я бросилась в детскую, на ходу выхватывая пистолет, скрытый от окружающих блузкой. Первым я отметила, что в комнате посторонних нет. Оглядев окно, я не заметила никаких следов проникновения. Лика сидела на коленях, на полу около пеленального столика и прижимала к груди отчаянно рыдающую девочку. Я сразу же подскочила к ним. «Что?» — громко выкрикнула я так, чтобы мой вопрос дошел до сознания, истерично взвизгивающей сквозь слезы Лики. Женщина подняла на меня полубезумный взгляд, размытый мутной пеленой слез. С трудом наведя резкость, она завопила. «Упала! Она упала со столика! Я на секунду отвернулась за влажной салфеткой, и тут...» Она трагически закатила глаза. «Боже, я никогда не забуду этот ужасный звук!» Она еще сильнее прижала девочку к груди. «Прости меня! Прости свою нерадивую маму!» С новой силой завыла она, неистово обцеловывая девочку. «Хватит! Успокойтесь! Прекратите ее так сжимать!» Не стала поддаваться всеобщему настроению я, понимая, что сантименты следует оставить на потом. «Положите ее на пол, на ровную поверхность. Нам следует осмотреть ее, чтобы оценить урон здоровью. Любое неосторожное движение может привести к усугублению последствий падения». Мой приказной тон подействовал на Лику. Продолжая всхлипывать, она опустила малышку на пушистый розовый ковер детской. Я наклонилась, но Платова вдруг остановила меня, когда я протянула руки к одежде девочки. «Не трогайте, вы же не врач!» «Не врач», — спокойно подтвердила я. «Но любой телохранитель, если, конечно, он профессионал, знает все об оказании первой помощи. А я, без всяких сомнений, абсолютный знаток в своей профессии». Веско добавила я, однако на Лику мои слова не произвели ожидаемого эффекта. «Нет, не трогайте ее!» Истерически выкрикнула она, когда я повторно переключила свое внимание на девочку. «Мы едем в больницу!» Она схватила телефон. «Я не доверю здоровье девочки никому, кроме Льва Давидыча!» «А Лев Давидыч это кто?» «Это наш семейный педиатр», — гордо ответила Лика и, посчитав, что вопрос решен, быстро набрала номер. «Алло, здравствуйте!» «Да, это я», — быстро затараторила она в трубку, отвернувшись от меня. «Сонечка, она упала!» Дальше она полностью переключила внимание на разговор и принялась в красках описывать произошедшее с девочкой несчастье. Я попыталась вклиниться между ее вздохами, но она словно ослепла и не видела моей активной жестикуляции. «Лика, дай мне!» Я тронула ее за плечо, видя, что она не реагирует на мой настойчивый взгляд и слова. «Лучше вызвать скорую, чтобы не повредить позвоночник девочки неправильной перевозкой». «Едем!» — в это время провозгласила Лика в трубку и нажала отбой. «Постой!» — выхватила я телефон, но было поздно. Абонент уже тоже отключился. «Вызови скорую! Девочку нельзя вести самим!» Несмотря на решительный тон моего голоса, Лика открыто игнорировала мои слова и в каком-то диком порыве вырвала у меня трубку из рук. «Она ударилась головой. Лучше мы поторопимся, чем ждать, пока они доедут. Доктор же ясно сказал, что надо немедленно ехать к нему». Лика решительно поджала губы. «Набери его номер еще раз, я поговорю». Я протянула руку за трубкой, но Платова, заметив это, убрала ее в карман. «Я мама и лучше знаю, что делать, а ваша обязанность — везде следовать за мной. Так что делайте, что вам говорят, и не лезьте не в свои дела». Лика поднялась, оставив дочку на полу, и решительно вынула из шкафа необходимую одежду. Не стоит сейчас упихивать ее в комбинезон, пока мы точно не знаем, что именно травмировано. Остановила я ее, пытаясь хотя бы по внешним признакам определить нанесенный падением ущерб здоровью Сонечки. Но на открытых участках тела никаких ссадин видно не было. Хотя я не спешила делать поспешные выводы, скрытые травмы бывают более опасны, чем заметные. Не зря же врачи считают образование шишки в области ушиба положительной динамикой в деле выздоровления. «Но тогда как? Там же холодно!» Отложив к моей радости комбинезон в сторону, перевела на меня Лика сердитый взгляд. «Завернем в теплое одеяло», — провозгласила я так, словно изо дня в день только и делала, что пеленала детей. «Ой, может, лучше в конверт из коляски? Он цигейковый!» Сообразила Платова и, не дожидаясь моего согласия, понеслась в коридор за ним. Она вернулась так быстро, что я только и успела что осмотреть голову девочки, на которой не нашла никаких ссадин или других следов падения. «Отойдите от девочки!» Увидев меня на коленях рядом с вновь улыбающейся Сонечкой, заголосила Лика, чем напугала девочку и та опять принялась рыдать. «Ну вот, вы сделали ей больно, она же упала, ударилась!» Напустилась на меня хозяйка дома, причем кричала так, словно я была виновата в несчастном случае. «Да тише! Ты же ее пугаешь, поэтому она и плачет!» Я схватила Платову за запястье и несколько раз встряхнула, как тряпичную куклу. Лика совершенно этого не ожидала, поэтому, когда я ее отпустила, она несколько секунд смотрела на меня во все глаза и лишь как рыба ловила ртом воздух. Поняв, что она подбирает слова для новой порции нападок, я быстро проговорила, пристально глядя ей в глаза. «Послушайте сюда, дамочка. В твоих интересах сейчас быстро собраться и молча отправиться вместе со мной в больницу. Я не твой муж, со мной играть не надо. Просто не мешай мне делать свою работу и не вынуждай меня нейтрализовать тебя, как надоедливую помеху». Я смерила ее грозным взглядом и отступила на шаг. Если она незаконченная дура, то мои слова должны привести к правильному результату. В противном же случае придется осуществить мою угрозу, и мне плевать, как это отразится на моем гонораре. «Хорошо, мы будем готовы через 5 минут». Наконец кротко проговорила Лика, выбрав-таки правильный ответ, хотя глаза ее метали преисполненные ненависти взгляды в мою сторону. Но это меня заботило в данную минуту меньше всего. «Только на чем мы поедем? Я видела, что Максим забрал Антона, а Ивана вроде как он еще раньше отпустил. Кстати, а куда это мой муж на ночь глядя поехал?» Как бы невзначай спросила Лика, на ходу запихивая в сумку вещи, причем, на мой взгляд, гораздо большее количество, чем могло понадобиться девочке. «Это не мое дело, а машину поведу я», — отрезала я и спросила. «А вы уверены, что девочке все это понадобится?» Я бросила красноречивый взгляд на довольно объемную, туго набитую вещами сумку, из которой торчал малиновый рукав детского комбинезона. «Да», — без тени сомнения в голосе ответила Лика. «Ведь если травма не опасная, надо же в чем-то ехать домой. А если ей придется побыть в больнице, то не голой же она будет лежать, и уж тем более не в ужасной казенной пижамке», — посчитала нужным объяснить Платова с вызовом, взглянув на меня. «Да и кашку мы тоже делаем из специальной французской смеси на отборном козьем молоке. А там...» Она презрительно скривила губы. «Там же казенная манка, как застывшая летающая тарелка». Лицо ее сморщилось от омерзения, что дополнило картину. «Как скажете». Равнодушно пожала плечами ее, хотя то ли из неожиданного патриотизма, то ли из простого чувства противоречия, усугубленного присутствием откровенно раздражающей меня Лики. Успела подумать, что наши козы вряд ли дают худшее молоко, нежели французские. Но озвучивать свой скептицизм не стала, а просто отошла к двери ожидать окончания сборов. «Вы еще и наблюдательны, мадам Платова». Тем временем отметила я еще одно качество Лики, вспомнив ее якобы вскользь оброненные вопросы об отъезде мужа и наличии транспорта. «Уж не шпионите ли вы за собственным супругом?» Мысленно предположила я, хотя все это в данную минуту было несущественно. «Господи, Астахов!» — спохватилась я и метнулась к своему компьютеру. Старый товарищ не подвел. И в нашей с ним закодированной почте висело послание от него. Но я, к сожалению, не успела прочесть текст. Сгорая от любопытства, я запихала ноутбук в сумку, решив, что ознакомлюсь с содержимым письма в больнице, пока Лика будет с девочкой на приеме. Свои сборы я, как обычно, закончила за несколько секунд. Все необходимое для обеспечения безопасности своих клиенток я всегда имела под рукой, а личных нужд в рабочее время у меня не было. Точнее, я не могла их себе позволить. Наш Тараса выучить несложно, а уж его основные дороги тем более. Вот почему я уверенно направила машину к детской больнице, не дожидаясь подсказок Лики. «Вы связались с Максимом?» — напомнила я, следя за Платовой в зеркало заднего вида. «Да, то есть нет», — замялась она. «В общем, я звонила, но у него отключен телефон». «Все верно», — подумала я, вспомнив, куда направился владелец Астеры. А вслух сказала. «Ну а с водителем его связались, чтобы он сразу передал, как только Максим вернется в машину?» «Нет», — растерянно протянула Лика. «Я как-то не подумала». «А я не сомневалась». Буркнула я себе под нос, но озвучивать бессмысленные укоры не стала. Просто перевела полный возмущения взгляд на дорогу. «Определенно. Жизненным кредо этой дамочки было доставить как можно больше неудобств окружающим, причем всем, как ближайшему кругу, так и случайным прохожим, чему, разумеется, вовсю способствовал оляпистый стиль расцветки выбранных ею абсолютно несочетаемых нарядов. Даже в этот трагический вечер Лика успела перед выходом из дома натянуть несусветные кружевные колготки вкупе с ядовито-желтыми шортами и мандаринового цвета пальто. Ноги же она, то ли от рассеянности, то ли наоборот, придерживаясь своего инопланетного стиля, сунула в бежевые сапожки Уги, эдакий заморский прототип наших покрытых нафталиновой пылью валенок. «Ладно», — мысленно прикинула я. «В конце концов, Антон нам вряд ли чем поможет, а Максим пока занят. Наберу ему из больницы.